Глава 10. «Нет, этого не существует! Все это лишь кошмарный сон! Вы ничего нам не сделаете! Слышите вы? Вы способны слышать?» Громко кричала молодая девушка. Рядом с ней стояла еще одна девушка. Кажется, что у ней были светлые волосы. Первая же, что громко кричала, была брюнеткой. «Ответьте мне, не подходите ближе!» продолжала девушка. Елисеев упрямо сохранял молчание. Сознание мутилось. Что-то яркое и быстро мелькало в глазах. И не было никакого сомнения в том, что именно сейчас меняется пространство и время. Прошлое отодвигается все дальше и дальше. Будущее тянет к себе неестественно сильно, а настоящее исчезает, теряя свою тонкую, скользающую грань. Стремительно сужается черта. Пляшут бликами изломанные линии. «Возвращайтесь туда, откуда явились!» — визжала брюнетка. Ее спутница находилась в явной прострации и все время хватала подругу за руку. Два трупа находились прямо перед ними. Елисеев стоял на расстоянии 2-3 метров. Луна наполовину спряталась за тяжелую ночную тучу. Очень далеко блуждали слабые звуки автомобильных моторов. Никуда уже не двигалось время, а спустя крохотный отрезок Елисеев ощутил. Начался обратный отчет. Волна, скрытая энергией, накрыла одним мгновением. Секунды сорвались в пике. Стремительно рвалась материя. Сжимались плоскости. Следом за ними следовало пространство. Оставалось совсем чуть-чуть. Елисеев сделал 2 шага назад. Перед ним не было визжащей незнакомой девушки. Перед ним находилась Катя. Все было так, как и должно было быть. Все было таким, каким неоднократно являлось Елисееву. Он слишком приблизился. Он мог быть там, где быть никогда не хотел. Катя смотрела молча. Рядом с ней находилась подруга, в руках которой была веревка. Периодически девушки оглядывались, как будто боялись того, что вот-вот появится тот, кто сможет им помешать осуществить задуманное. Но ничего не было. Лишь непроглядная темень, лишь полное отсутствие звуков и странное изломанное время, в котором здесь и сейчас одной секундой менялось на тогда и после. Всего в нескольких метрах находился Елисеев. Требовалось чуть-чуть, необходимо было решиться, и тогда все последующее станет иным. Вместе с этим изменится жизнь самого Елисеева. Всего несколько шагов. И он попробовал, он двинулся, послав ко всем чертям всю зловещую условность, все окружающее пространство. «Не смей вмешиваться в мою жизнь!» — закричала Катя, но Елисеев не отреагировал. Он крепко обхватил сестру и сильно дернул за руку ее подругу. Катя била его кулаком в лицо. Подружка впилась длинными ногтями в правую щеку. Истошные вопли смешивались с тяжелым дыханием Елисеева. Давила всей своей тяжестью небо. Где-то за поворотом взвизгивала собачонка, следуя за ее голосом. Подняв голову вверх, можно было увидеть стремительно падающую звезду. Елисеев, шатаясь, плохо чувствуя ноги, оказался возле собственного дома. А спустя 10 секунд он грузно повалился на лавочку, расположенную прямо у подъезда. Рядом не было ни души. Рядом прорывался сквозь узкую щель электрический свет. Спать. Мне необходимо спать, не нужно этому сопротивляться. Чем быстрее я отключусь, тем лучше будет. Сам с собой разговаривал Елисеев. Едва коснувшись подушки, Елисеев провалился в полное небытие. Спал он от силы час. За это время снов не видел, а просто отсутствовал. Просто вышел в соседнее помещение, где было абсолютно темно и совершенно тихо. Постоял там какое-то время и вынужден был вернуться назад. Мертвец сидел в том же самом углу. Мертвец вновь посетил квартиру Елисеева. «Через полчаса, может, даже меньше, и они будут здесь», — проговорил мертвец. Он сидел в кресле прямо напротив кровати Елисеева. Ничего не изменилось в его внешнем облике, в точь-точь такой же, каким видел его Елисеев в предыдущей встрече. Только что-то поменялось в голосе. Сейчас мертвец говорил более обыденно, почти так же, как делают это обычные люди. Может, слишком низко, сдавлено, но при этом без присутствия зловещей интонации, которая тут же схватывает за горло и следующим актом погружает в беспросветный холод могилы. Одежда? О ней говорить не стоило, потому что было слишком темно, или потому что все это лишь навязчиво блуждало в воспаленном сознании Елисеева. Время преодолело границу перехода, и теперь больше на тебя не работает, — очень спокойно произнес мертвец. Того самого перехода, который я несколько раз видел? Он чем-то похож на картинку из старого фильма. Что-то из антиутопии. Тихо прошептал Елисеев, поднимаясь на ноги. Мертвец не ответил. «Думаю, что ты не против», — сказал Елисеев сразу после того, как первое кольцо табачного дыма повисло в воздухе. «Мне все равно», — ответил мертвец. Теперь молчал Елисеев. «Ты не понял, о чем я говорил?» Нарушив тишину, проговорил мертвец. «Понял, только зачем им я?» В свою очередь спросил Елисеев. «Три убийства в прошлом месяце, три убийства в этом месяце», — ответил мертвец. «Но нет. Это же ты убил всех этих людей», — произнес Елисеев. «Да, можно и так сказать. Но кто об этом знает, окромя тебя и меня?» Без всяких эмоций в голосе отреагировал мертвец. «Ты же был там каждый раз», — произнес Елисеев, усевшись в свободное кресло, которое находилось рядом с креслом, на котором сидел мертвец. «С другого нужно начинать», — проговорил мертвец. «Нет, я не поверю, что это ты. Прошло 20 лет», — тихо проговорил Елисеев. Голос изменился мгновенно. Что-то сильно сдавило внутри. Все вокруг стало еще темнее, а мертвец держал гроссмейстерскую паузу. «Если ты хотел убивать, если тебе это необходимо, то при чем здесь я?» — произнес Елисеев. «Зачем ты тогда ушел?» — вопросом ответил мертвец. Елисеев тяжело выдохнул. После, оказавшись в вертикальном положении, метнулся на кухню. Вернулся мгновенно, держа в руке бутылку с водкой. Крупный и продолжительный глоток стал следующим действием, и только после этого Елисеев ответил мертвецу. «Я не знаю, я жить хотел. Понимаешь, или тебе это недоступно? Я не мог иначе, я не герой. Что я мог сделать? Что я мог противопоставить вам? А если просто не согласиться с тем, что тебе предложили? Произнес мертвец. Нет, врешь. Ничего бы не вышло. Я бы просто исчез. Вместо одного человека пропали бы два человека. Прибавив громкости, сказал Елисеев. Не мне решать подобное, отреагировал мертвец. Что ты говорил, когда они придут? Будто опомнившись, спросил Елисеев. Через 5 минут. Ты не умеешь ценить время, ответил Елисееву мертвец. Пойдем, нам нужно идти, быстро проговорил Елисеев. Мертвец отвечать не стал. А спустя 2 минуты они оказались в уснувшем ночном дворе. «Сюда!» — произнес мертвец. «Вот они!» — прошептал Елисеев, видя, что к подъезду подъехал автомобиль, и из него вышли сразу 3 человек. «Теперь куда?» — сам у себя спросил Елисеев. Обернулся, желая узнать мнение мертвеца, но того не было рядом, не было на расстоянии, не было совсем. Елисеев дождался, пока автомобиль сотрудников полиции покинет территорию двора. Убедился в том, что не случилось ошибки. Тусклый отсвет окна на 1-м этаже помог распознать профиль Кореневского, а спустя всего минуту Елисеев наконец-то обнаружил местонахождение 2-го автомобиля, который оставался здесь как раз на случай развития той ситуации, которая и имела место. Еще хорошо, что мертвец безошибочно выбрал самое подходящее место, находясь где, Елисеев отлично мог видеть происходящее, но при этом его точно никто не видел, пока никто не видел, пока они не решили выйти и осмотреть окрестности. Нужно было как-то уходить. Елисеев думал только об этом. Плохо ощущая пространство под ногами, двигался Елисеев. Нервно, какими-то перебоями и тряской, уничтожалась вытащенная из помятой пачки сигарета. Совсем неразличимой виделась знакомая дорога. Другими, чужими казались родные с детства окрестности. Камешки, выбоины, неровности соприкасались с каждым шагом и с чудовищной силой давило изнутри незнакомое первобытное чувство страха, такое, с каким никогда не сталкивался. Выпитая водка не могла хоть что-то исправить. Но если бы только она, совсем иное душило, обещала, что осталось несколько минут, а после этого все закончится, и он, Елисеев, вынужден будет остановиться, затем зашататься, после упасть, чтобы вновь повстречаться с тем, чего никогда не должно быть, с тем, чего не существует, но было, но имело место. И он лично стал этому свидетелем. Почему ушел? Почему послушался этого странного человека? Просто, Господи, просто! Не был тот субъект человеком. И еще лицо друга, его испуганный вид, его ничего не понимающий взгляд. Неужели он не успел проснуться? Неужели он был уверен в том, что это всего лишь сон? Господи, как же тогда Елисееву хотелось поверить в то, что это именно сон, всего лишь страшный сон. После, чудовищное после, и сейчас, очень отчетливо долбило в голову, это не сон. Елисееву удалось переместиться ближе к углу здания. Сейчас ему помогала трансформаторная будка. Полицейские курили прямо в автомобиле. Елисеев отчетливо мог разглядеть два красных огонька от зажженных сигарет. Нужно было только дождаться, когда что-то отвлечет полицейских, а после быстро преодолеть несколько метров, которые сейчас отделяли Елисеева от спасения, или хотя бы для того, чтобы продолжить эту странную игру. И ждать долго не пришлось. Во дворе появился автомобиль, остановившийся рядом с машиной полиции. Лучшего даже нельзя было придумать. Тем более из автомобиля вылезли сразу три пьяных гражданина, один из которых начал что-то громко говорить, а двое других надежно и окончательно оградили Елисеева от глаз сотрудников полиции. Одним резким рывком Елисеев оказался за углом пятиэтажного дома. Дальше двинулся к следующему зданию. Сердце стучало сильно, и излишняя кровь приливала к лицу. Вместе с ней торопливо и нервно выполняли свое предназначение ноги. Луна бросала отсвет и умолял вынести за скобки собственное присутствие высокий уличный фонарь, чтобы в полной темноте, чтобы не нарушать сложившихся традиций.